Ранобэ. Повелитель трех царств. Глава 1. Сын небесного императора. Реинкарнация и перерождение. Цзян Чэнь чувствовал себя так, будто его мозг превратился в кашу, будто он находился во сне, однако ощущения были более реальны. Каждый дюйм его кожи, каждая косточка в его теле кричали от боли. Я умер и попал в чистилище в аду. После пробуждения Цзян Чэнь сначала было подумал, что он мертв, но слабое дыхание в теле говорило ему об обратном, он все еще был жив. Спустя какое-то время Цзян Чэнь через силу открыл глаза, но увидел, что находится в гробу. Гроб, так я действительно умер? Цзян Чэнь огорчился. Это даже смешно. Я, Цзян Чэнь, сын небесного императора, родился с телосложением инь, из-за чего не мог практиковать боевое дао. Даже когда отец сделал пилюлю солнца и луны, чтобы я мог наслаждаться жизнью, пока существуют небеса, я все равно остался его бременем и поддался смерти, когда с небес нагрянуло бедствие. Ха, что произошло с моими меридианами? В них течет истинная энергия ци, она довольно слаба. Стоп, это же не мое тело, это определенно не мое тело. Я родился с телосложением инь, так почему во мне течет ци? И, если я действительно мертв, то как энергия ци вообще может продолжать циркулировать в моем теле? Лежащего в гробу Цзян Чэня словно поразил удар грома. В тот момент он понял, что тело, лежащее здесь, не принадлежало ему. Это, что это, в чьем я теле? Неожиданное открытие стало сюрпризом и причиной радости для него. Он быстро обнаружил несколько фрагментов памяти этого тела. Владельца этого тела тоже звали Цзян Чэнем, сын герцога провинции Цзянхань в Восточном Королевстве. Имя тоже, но это определенно не я. Я, сын всемогущего небесного императора, так как же я мог превратиться в отпрыска столь обычного королевства? У Цзян Чэня было множество вопросов. Действительно ли я умер в том бедствии? Это та реинкарнация, о которой упоминается в легендах. Небеса были разрушены, а колесо жизни уничтожено. Я должен был умереть в том бедствии без возможности путешествия по колесу жизни. Значит, я и в самом деле перевоплотился. Цзян Чэнь, наконец, убедился в этом после просмотра фрагментов сознания тела. Подумать только, в прошлой жизни я был сыном великого небесного императора, но из-за телосложения и не имел возможности заниматься культивацией. Однако теперь, перевоплотившись в сына герцога такого обычного королевства, получил потенциал для развития. Какая ирония, небеса были разрушены, а порядок рухнул. Я, Цзян Чэнь, прожил миллион лет моей прошлой жизни впустую. Хоть, благодаря пилюле солнца и луны, я и стал бессмертным, но не смог оказать хоть какую-то помощь, когда пришло бедствие. Тело им не может развиваться, из-за чего я был навсегда обречен жить под властью других. Моя судьба была схожа с плывущими пылинками, которые так легко развеять дуновением ветра. Цзян Чэнь помрачнел, когда погрузился в воспоминания о прошлой жизни, об отце, который за столь высокую цену создал для него пилюлю солнца и луны, чтобы его сын со смертным телом смог жить столь же долго, как солнце и луна. Он знал, что прошлое и новая жизни были связаны с перерождением в колесе сансары, однако, в отличие от обычного перерождения, его сознание уцелело. Он прожил миллион лет и обладал выдающимся интеллектом, но при воспоминании об отце, небесном императоре, который так кропотливо заботился о нем, горячие слезы все-таки потекли из его глаз. Он знал, что небеса были разрушены. Даже если ты, всемогущий император, пережить такое бедствие было практически невозможно. Цзян Чэнь расстроился еще больше, когда пришел к этой мысли. Однако, когда его душа коснулась меридианов, словно удар грома поразил его, он ощутил чувство, похожие на глоток кристально чистой воды для умирающего от жажды человека. Медленно движущаяся истинная ци была настолько слаба, что ее мерцание едва ощущалось. Но именно этот хрупкий намек на истинную ци поддерживал его пламя жизни и сметал прочь все гнетущие мысли. Практика, когда-то это было недостижимой мечтой для кого-то вроде меня, рожденного с телом инь. Я не мог тренироваться в моей прошлой жизни, но никогда не сдавался. Теперь же, благодаря реинкарнации, у меня появился потенциал к развитию. Неужели сама судьба подарила мне этот шанс? Я был сыном великого небесного императора и на протяжении миллионов лет изучал знания, хранящиеся в библиотеке Тинлан. Я просмотрел бесчисленное множество книг и свитков, познал все методы обучения и тренировок. Мне не было равных. Я прославился своими познаниями в дао-алхимии, но был ограничен одной лишь теорией. Теперь же, когда я обрел способность к развитию, Чего мне бояться? Как я, Цзян Чэнь, могу склонить голову и признать поражение? Размышляя в подобном направлении, Цзян Чэнь ощутил, будто гора упала с его плеч. Все негативные эмоции медленно исчезали. Он почувствовал, что это перерождение станет поворотным моментом, который навсегда изменит его жизнь. Конечно, с точки зрения Цзян Чэня из прошлой жизни, личность сына обычного дворянина не являлась чем-то особенным. Но даже самый ничтожный человек обладал одним качеством, которого не было в его прошлой жизни. Это был потенциал к развитию. Появление возможности развиваться станет отправной точкой на его пути. Пусть в прошлой жизни он и был выдающимся человеком, сравнимым с драконами и фениксами, но он мог только оставаться в стороне. Сейчас же, несмотря на посредственную личность, он был словно муравей, обладающий достаточной квалификацией, чтобы встать на старт и занять свое место. Путь развития был непрерывным и безграничным. Пока удача была на твоей стороне, ты мог преобразиться и стать всемогущим. Даже муравей может воспарить в небеса, если ему приклеить крылья. И теперь у него появилась такая возможность. Сын небесного императора, хранитель библиотеки Тинлан. Он почти всю свою жизнь посвятил изучению содержимого библиотеки. Не будет преувеличением сказать, что он был ходячей энциклопедией, постигшей все тайны мира. В его голове хранилось множество знаний, начиная от самых ничтожных и заканчивая величайшими в мире. Не было ничего, о чем бы не знал Цзян Чэнь. Пусть он и не мог развиваться в своей прошлой жизни, но любил ставить опыты, проверяя ту или иную теорию. Он потерял счет тому, сколько гениев породил в своей жизни. Какие же теперь перспективы перед ним открывались? Он был перевоплощен из сына небесного императора в несчастного наследника герцога Цзян Чэня, при этом сохранив все свои знания и воспоминания. Все те эксперименты, что он проводил над своими учениками, теперь, наконец, он мог провести сам, своими собственными руками. У него появилась такая возможность. Цзян Чэнь с трудом сдерживался. В этот момент раздался странный звук, будто что-то треснуло и сползло. Бам! Цзян Ин, найди его! Найди любой ценой! Цзян Фэн, герцог провинции Цзян Хань, в ярости разбил вазу. В гневе он был готов уничтожить все королевства. «Ваша светлость, мы уже нашли подсказку», — с почтением произнес одетый во все черное Цзян Ин. Хоть молодой мастер не был особо усерден в тренировках, но все-таки обладал достаточным уровнем ци, чтобы полностью контролировать свое тело. Перед столь важным лицом он бы точно не потерял контроль и не выпустил газ. Значит, за всем этим кто-то стоит, кто-то намеренно хотел подставить Ченер, один, во время обряда поклонения небесам, чтобы он разгневал короля и его казнили. Тон Цзян Фэна опустился к опасной черте. Сегодня утром молодой мастер завтракал со своими друзьями у осеннего журавля. Я не обнаружил ничего, когда расследовал это место, но в его теле были найдены следы трехсмехового порошка. Трехсмеховый порошок, лицо Цзян Фэна помрачнело. Как он мог не знать про трехсмеховый порошок? Этот порошок прочищал внутренние каналы человека. Пусть у него и не было побочных эффектов, но его использование приводило к тому, что ци человека стремилось выйти наружу из всех возможных мест. Выходило так, что его сын не случайно выпустил газ, тем самым разгневав короля. Это было из-за трехсмехового порошка. Похоже, что это было не совпадение, а хорошо продуманный заговор. Когда все нити сошлись, Цзян Фэн легко пришел к подобному выводу. «Ваша светлость, вот список тех, с кем завтракал молодой мастер. Тем не менее все они являются наследниками других герцогов, так что будет довольно проблематично найти ответственного». Цзян Ин был правой рукой Цзян Фэна, а также его самым верным вассалом. «Иди и тщательно расследуй это дело. Даже если я потеряю свой статус или меня разорвут на куски, я не собираюсь просто сидеть, после того как моего сына убили». Цзян Фэн не собирался мириться с волей своего короля. Это же полный бред. На протяжении поколений семья Цзян оставалась верна короне, однако они точно не были послушными идиотами. Семья Цзян из поколения в поколение неустанно трудилась на благо королевской семьи Восточного королевства, защищая земли, сражалась в войнах и стойко удерживала свою позицию. Они с большим трудом получили герцогство, но сейчас отпрыск этой семьи был бесцеремонно до смерти забит палкой. Вассалу нет нужды подчиняться, если его владыка плох. Если дело дошло до такого, то восстание не миновать. Чувство, будто вулкан вот-вот начнет извержение, поднималось в груди Цзян Фэна всякий раз, когда он думал о короле Дунфан Лу, 2, когда тот с этим ледяным взглядом приказывал убить его сына, о злорадно заблестевших глазах его врагов, когда Цзян Чэнь лежал в гробу, избитый до неузнаваемости. Цзян Фэн хотел немедленно вернуться на свою территорию и с сотнями тысяч людей под его знаменем пойти на столицу, чтобы реки крови заполнили улицы. Услышав все это и сопоставив с обрывками знаний, оставшимися в теле, Цзян Чэнь примерно понял, что произошло. Выяснилось, что изначальный владелец этого тела попросту в неудачное время пукнул на обряде поклонения небесам. Этот обряд проводился в самом священном храме страны с целью помолиться за любимую дочь Дун Фан Лу. На нем присутствовали король и все 108 дворян Восточного королевства. Король и дворяне очень тщательно готовились к обряду. Они не ели мясо, мылись, переодевались в чистую одежду и жгли лавандовые благовония. Иными словами, все должны были опрятно выглядеть и буквально стремиться к совершенству, чтобы убедить сами небеса в искренности своих молитв. Поначалу все шло гладко, но как только король и дворяне склонились в молитве на ступеньках храма, Цзян Чэнь издал оглушительный звук. Все знали, что преклонение являлось наиважнейшей частью обряда. В это время необходимо было сохранять абсолютную тишину. Только так можно было продемонстрировать свою преданность перед богами. Тем не менее Цзян Чэнь грубо нарушил эту тишину и все испортил. Все знали, что газы – это признак какого-то недомогания. Случись подобное в обычной ситуации, он бы просто прошел мимо, а остальные лишь задержали дыхание. Однако Цзян Чэнь издал довольно продолжительный звук, после которого разнесся вонючий запах. Это было оскорбление богов. Первосвященник, следивший за обрядом, пришел в ярости и начал так громко кричать, словно этот газ разрушил само мироздание и сокрушил небеса. Это вызвало гнев короля Дун Фан Лу, ведь он души не чаял в своей дочери. Позвав охранников, король приказал им оттащить Цзян Чэня подальше и избить его до смерти. Даже тогда его гнев не утих, и он приказал повесить его на городской стене, оставив на съедение стервятникам. У Цзян Чэня не осталось бы даже тела, если бы дворяне не убедили короля, что открыто выставлять труп в столице вульгарно и некультурно, что также могло отпугнуть удачу королевства. 1. Р. Приставка, означающая «младший», довольно часто употребляется в китайских новеллах при обращении к сыну или дочери. 2. Дунфан с китайского, «восток», «лу», «император», а также «олень», «намек», «думаю», «ясен». И да, кто читал с английского, они писали «ястерн», «восточный», просто потому, что под свой язык подстроили, или же затупили. Имена и фамилии не переводятся. Глава 2. Поддерживающий отец, верные друзья. Цзян Чэнь, осторожно проанализировав факты, наконец, выяснил все, кто, почему, где, когда и как. Кроме прочего, он выяснил, от чего погиб предыдущий Цзян Чэнь. Порядок. Похоже, Цзян Чэня постигла неудачная смерть. Смерть из-за пука, король Восточного королевства тот еще персонаж. Обряд небесного поклонения, ха, я, сын небесного императора, в свое время столкнулся с множеством других ритуалов, но никогда не слышал о получении небесного благословения при помощи душа, чистой одежды и нескольких палочек благовоний. Но у небес есть закон. Те, кто честен и доброжелателен, будут вознаграждены, другие – наказаны. А, неважно, я получил этот шанс только благодаря тому, что этот тиран убил Цзян Чэня. Лежа в гробу, Цзян Чэнь вздохнул. Он испытывал довольно противоречивые чувства. Даже несмотря на то, что он был оскорблен за предыдущего Цзян Чэня, в глубине души он все же был рад, что смог перевоплотиться. Кроме того, он отчетливо услышал разговор между двумя людьми. Один из них был отцом предыдущего Цзян Чэня, точнее, его нынешним отцом. Вид человека, ярость которого возрастала с каждой секундой, готового вот-вот поднять восстание, согревал сердце Чэня. Ему была знакома подобная отцовская любовь. Кто бы мог подумать, что в обеих жизнях мне повезет иметь безоговорочную поддержку отцов. Хотя этот герцог провинции Цзянхань является опорой королевства, он готов начать восстание из-за несправедливого убийства сына. Он, безусловно, храбрый и честный человек. Возможно, это происходило из-за кровных уз между этим телом и Цзянфэном. Но независимо от этого, Цзян Чэнь с первого взгляда стал воспринимать Цзян Фэна как своего отца. По крайней мере, он не был робким, безвольно преданным подданным. И, конечно, Цзян Чэнь не позволил бы этой ситуации выйти из-под контроля и разразиться восстанию. Хотя восстание против короны ради благого дела могло бы принести удовлетворение, если рассматривать картину в целом, это все равно было верное самоубийство, не говоря уже о том, что Цзян Фен находился сейчас не на своей территории, и даже будь это его земля, даже если бы он собрал миллионное войско, было бы глупо полагать, что один герцог сможет противостоять целому королевству. В прошлой жизни Цзян Чэнь был сыном небесного императора, а потому получил разностороннее образование. Он хорошо знал значение слов. Людям с благородными нравами не стоит мчаться вперед в поисках мести, поэтому он определенно собирался помешать своему нынешнему отцу совершить столь безрассудный поступок. В прошлой жизни он действительно был сыном небесного императора, однако та жизнь теперь стала лишь частью его воспоминаний. Если бы его отец, Цзян Фэн, восстал, а королевская семья отреагировала соответствующим образом, как хоть кто-то смог бы уйти невредимым? Цзян Чэнь, наконец-то, полностью взял под свой контроль это новое тело и начал приподниматься. Увидев, что его отец готов в любой момент пролить море крови, Цзян Чэнь издал тихое «ауч». Этот звук заставил Цзян Фэна застыть на месте. Цзян Фэн стоял как вкопанный, глядя на лежащее в гробу тело Цзян Чэня. Свирепая ярость в его глазах мгновенно превратилась в отцовскую любовь. Любовь отца походила на нерушимую гору. Он буквально подлетел в прыжке, словно тигр, когда бросился к гробу и схватил своего сына за руку. «Чэнь, ты не умер?» Хотя перед ним сейчас и было чужое лицо, но эта отцовская любовь была так похожа на ту, которую он испытал в прошлой жизни, что этот человек сразу перестал быть для Цзян Чэня незнакомцем. «Отец, я втянул тебя во все это». В тот момент Цзян Фэн был полностью поглощен радостью от возвращения сына, которого он потерял. Какое ему было дело до произошедших в нем перемен? «Ерунда, ты, мой сын, сын Цзян Фэна, как ты можешь тащить меня за собой? Как же хорошо, что ты не умер. Ну и что с того, что ты пукнул? Дочь короля Лу неизлечимо больна, можно подумать, какие-то обряды смогут ее вылечить. Если бы поклонение небу лечило все болезни, то зачем бы тогда понадобились врачи? Жизнь его дочери важна, а как же тогда жизнь моего сына? Просто из-за того, что он проводил обряд, чтобы попросить милосердия небес, мой сын должен быть избит до смерти из-за случайного пука». Цзян Фэн не пытался скрывать свой гнев от сына, он даже посмел назвать короля Восточного Королевства по имени. Казалось, что герцог действительно был возмущен. Цзян Чэнь был уверен, что если бы он и в самом деле умер, то его отец абсолютно точно поднял бы восстание. Он был человеком, готовым сокрушить небеса ради своего сына. Это неплохо, иметь такого отца. С каждой минутой тот производил все более приятное впечатление на Цзян Чэня. «Не бойся, Чэнь. Теперь, когда ты очнулся, до тех пор, пока я дышу, ты никогда не будешь страдать. Я свяжусь с дружественными нам дворянами, чтобы подать прошение о прощении тех абсурдных преступлений, в которых ты был обвинен. Загрязнение священного алтаря, осквернение святого храма, богохульство, прерывание священного обряда. Если не избавиться от этих обвинений, то они могли принести Цзян Чэню кучу проблем, даже если он вернется из царства мертвых. Кроме того, Чэнь понимал, что за его плечами не должно быть никаких преступлений, если он планирует спокойно жить в Восточном Королевстве. «Отец, давай не будем спешить с очищением моего имени. Король сейчас в ярости. Мы можем навестить его через несколько дней, когда его гнев утихнет. Меня уже один раз побили палкой, неужели он откажется от своего королевского достоинства и накажет меня снова?» У Цзян Чэня имелось много способов, чтобы справиться с ситуацией. Он не спешил, так как, прежде всего, нуждался во времени, чтобы привыкнуть к своему новому телу и личности. Цзян Фэн только собрался ответить, как вдруг что-то услышал. «Чэнь, ложись, кто-то идет», — спокойно сказал он. Цзян Чэнь с готовностью сделал это, ведь иначе его воскрешение было бы слишком внезапным. Если бы кто-то его увидел, это была бы потрясающая новость. Отец попросил его, как можно более убедительно сыграть мертвого. «Отлично, с этим гробом в качестве прикрытия, имитировать мертвеца было проще простого. Брат Чэнь, ты умер напрасно». Звук шагов раздавался еще далеко, но стенающий крик все же достиг его ушей. Звук переваливающихся шагов сопровождал это завывание. Да, переваливающихся. Прибывшего человека было бы вернее назвать фрикаделькой. Объемистое тело было почти одинаковой ширины во всех направлениях, а силуэт был очерчен идеальными изгибами, формируя мясистую фрикадельку. Фрикаделька никогда не стыдился своего тела, даже наоборот, гордился им. Он когда-то заявил, что из всех 108 дворян он не является ни самым отважным и лояльным, ни самым интеллектуальным и стратегически образованным, но никто не мог присвоить себе его первое место по части веса. Это было настоящим подвигом, иметь такое уникальное тело, но его отец пошел дальше и дал ему чрезвычайно женственное имя – Сюань-Сюань. За фрикаделькой следовали два молодых человека примерно того же возраста. У них было трагичное выражение лица, было очевидно, что они пришли сюда, чтобы отдать дань уважения Цзянчиню. Фрикаделька был впереди, он быстро зашагал в сторону гроба. Из-за его габаритов никто больше не смог даже приблизиться, так что они были вынуждены остаться сзади. Фрикаделька одной рукой вытирал слезы, а другой доставал предметы и, один за другим, бросал их в жаровню. «Брат Чень, это твой любимый иллюстрированный коврик для телесных молитв, один. Я был эгоистом и отказался одолжить его тебе. Теперь, когда ты ушел, я потерял единомышленника, так какой мне толк от него? Я жгу его, чтобы ты смог читать ее, если кто-то тебе надоест. Помни, не будь эгоистичным, как я. Делиться, значит заботиться. 2. Здесь 10 тысяч серебром. Ты был тем, кто в прошлом одолжил мне эти деньги, когда я поддался своим плотским желаниям, и моя девушка забеременела. Мой отец наверняка избил бы меня до полусмерти сразу, как только узнал, но у меня даже не было шанса вернуть тебе эти деньги». Фрикаделька ревела, проливая море слез и соплей, и с каждым вскриком он чувствовал, что его сердце разбивалось все сильнее и сильнее. Он лежал на полу, все больше и больше сожалея о сгоревших предметах. Цзян Чень непринужденно лежал в гробу и не издавал ни звука. Он также не хотел упускать эту возможность понаблюдать за своими друзьями. Толстяк Сюань Сюань был, несомненно, самым верным другом из всех. «О, брат Чень, я в порядке, но этот старик-король до смерти избил тебя тростью, и я клянусь, что если когда-нибудь унаследую герцогство моего отца, я за всю свою жизнь не пошлю ни единого солдата и ни единой лошади на его защиту». В этот момент толстяк обернулся и впился взглядом в людей, стоявших позади. «Вы там, разве вы не лучшие друзья брата Ченя? Подходите и тоже поклянитесь перед его надгробной плитой, если вы таковыми являетесь». Рослый, надежно выглядевший молодой человек ответил. «Толстяк, думаешь, только ты знаешь, что такое преданность. Ты так говоришь только потому, что мое герцогство Хубин меньше твоего». С этими словами молодой человек также бросился к алтарю и поклялся. «Я, Хубин Юэ, за сим клянусь, что если я унаследую герцогство Хубин, то за всю свою жизнь не пошлю ни единого солдата, ни единой лошади на защиту королевства». Наблюдая, как эти двое принесли свои клятвы, оставшийся хорошо одетый молодой человек почувствовал себя немного растерянным. «Ян Цзун, считаешь ли ты Цзян Чиня своим братом?» Фрикаделька начал сердиться, заметив, что тот богатый парень колеблется. «Ты забыл, что именно брат Чень вступился за тебя, когда, по прибытии в столицу, над тобой издевался Ян Имин, наследник герцогства Иньмэнь, и когда ты провалил свою миссию по выращиванию высококлассных медицинских трав. Именно брат Чень отдал часть своих трав тебе. Ты ведь знал, что из-за этого он получил средний балл, а не отлично». По ходу разговора, гнев фрикадельки все рос и рос, пока обстановка не накалилась настолько, что он был готов наброситься на юношу с кулаками. От слов толстяка в голове Цзян Чиня начали всплывать воспоминания. Он постепенно смог сопоставить людей из воспоминаний с теми, кто был сейчас рядом. Пока Сюань причитал, раздались быстрые шаги, и дворецкий семьи Цзян открыл дверь. «Господин Цзян, его величество король прибыл с другими дворянами, чтобы отдать дань уважения молодому господину». «Отдать дань уважения?» Сюань был бледен. «Он будет лить крокодиловы слезы? Он думает, что сожжение нескольких палочек благовония исправит тот факт, что он забил кого-то до смерти». Толстяк Сюань мог позволить себе быть дерзким. Однако Цзян Фэн, в конце концов, был герцогом королевства и не мог себе этого позволить. Вместо этого он размышлял, что ему стоит сейчас предпринять, зная, что его сын жив. Жизнь и статус его сына должны быть защищены любой ценой. К этой мысли пришел Цзян Фэн. Цзян Фэн знал, что король Дун Фан Лу не станет испытывать сожаления по поводу убийства сына дворянина, ведь ему, как монарху, положено быть бесчувственным и жестоким. То, что он подразумевал под данью уважения, безусловно, было простым обманом. Это был акт, который должен был призвать Цзян Фэна не поступать опрометчиво. Очевидно, Дун Фан Лу не боялся, что Цзян Фэн может возненавидеть его или поднять мятеж. Однако, как правитель, он все же не желал, чтобы началось восстание. В конце концов, кто знает, как сложились бы обстоятельства, если бы начались массовые беспорядки. К тому же, Цзян Фэн имел некоторые связи в королевстве. 1. Китайский эротический роман. 2. Речь идет о загробной жизни его души на небесах. Глава 3. Не понимают намека, избей их жестоко. При таком развитии событий в поместье герцога стало довольно оживленно. Прибыл лично король Дунфан Лу со своим окружением. Хотя свита была немногочисленной, всего 7 или 8 человек, они включали других герцогов, а также несколько королевских чиновников. Самым удивительным было то, что король привел с собой свою больную дочь, Дунфан Джижа. Нужно было отдать им должное, герцоги и чиновники находились на вершине актерского мастерства. У короля и герцогов лица были одно грустнее другого, будто лежащий в гробу Цзян Чэнь был членом их семьи. Цзян Фэн был немногословен, лишь поблагодарил их за соболезнования. Если актерская игра была тем, чего они хотели, то ее они и получат. Однако, когда очередь зажечь благовония дошла до Джижа, этой болезненной девочки, она тихим голосом произнесла: «Старший брат Цзян Чэнь, я сожалею, ведь вы оказались втянуты в такую историю только из-за того, что Джижа такая бесполезная. Но не волнуйтесь, если существует жизнь после смерти, Джижа лично извинится перед вами. Когда мы будем там, вы сможете побить меня, накричать или сделать все, что захотите. Отец проводил церемонию, чтобы помолиться за меня, поэтому ваша смерть – это ошибка Джижа. Я надеюсь, небеса поймут и обвинят лишь Джижа, не затронув моего отца или жителей королевства». Маленькая девочка говорила в такой напряженной атмосфере, продолжая: «Даже если ей не хватало дыхания, она была искренней и довольно серьезной». Эти слова заставили дворян слегка устыдиться своих действий. Даже толстяку Сюаню было тяжело ненавидеть ее, несмотря на то, что он страстно ненавидел всех членов королевской семьи Дунфан. «Принцесса, парень уже мертв, поэтому нет смысла говорить все это. Если вы действительно чувствуете себя виноватой, то лучше выйдите замуж за брата Чиня, когда будете там. Он не смог бы стать вашим супругом при жизни, но после смерти. Ха, ах да, мой брат Чень любит красивые задницы. Что касается тела, он...» Никто не мог заткнуть Сюаня, когда он начинал говорить. Его слова сильно рассердили короля. «Ты, чертов толстяк, винишь мою дочь, ты желаешь ей поскорее умереть?» Между тем герцоги старались контролировать выражение своих лиц. Они очень боялись того, что этот шут, толстяк Сюань, рассмешит их, и улыбки покажутся на их лицах в не самое подходящее вовремя. Цзян Чэнь комфортно лежал в гробу, когда услышал, что Сюань начал терять контроль над ситуацией. Как он мог продолжать лежать, когда происходило такое? Он рывком сел и нахмурился. «Толстяк, ты мне даже умереть спокойно не дашь?» За исключением его отца, все буквально остолбенели, увидев Цзян Чэня. Толстяк Сюань был вне себя от радости. «Брат Чэнь, неужели ты притворялся мертвым? Играть труп весьма утомительно, не хочешь сам попробовать?» Лицо короля Дунфан Лу окаменело, когда он увидел, что Цзян Чэнь внезапно сел. Его приспешник немедленно заявил: «Цзян Чэнь, как ты посмел симулировать свою смерть? Ты ввел в заблуждение своего короля и совершил измену. Ты и весь твой клан должны быть немедленно казнены». Король никогда не испытывал недостатка в подобных подхалимах. Цзян Чэню было лень обращать на него внимание, так что он просто вылез из гроба. Он спокойно спросил короля: «Ваше Величество, Цзян Чэню повезло, и он не погиб. Я только хочу спросить, вы снова собираетесь избить меня тростью или же простите мне непредумышленное преступление?» Дунфан Лу был правящим королем, однако даже его сердце ёкнуло, когда он встретился глазами с пристальным взглядом Цзян Чэня. У этого поднявшегося из гроба юноши была таинственная, непостижимая аура, которая заставила короля стать немного осторожнее. «ХМФ, я, король этой страны, с какой стати я должен отвечать на твой нахальный вопрос? Раз тебе повезло выжить, то, так и быть, ты будешь прощен». Дунфан Лу всей душой желал прибить Цзян Чэня на месте, но инстинкт подсказывал ему, что в данной ситуации лучше будет повести себя, как и подобает королю. Если бы он сделал хоть одно движение в сторону Чэня, то его подчиненные могли подумать, что он поступает неподобающе его статусу, не говоря уже о том, что герцог Цзян безусловно бы взбунтовался. «Ваше Величество, эта крыса притворилась мертвой, чтобы избежать ответственности. Такое предательское отношение заслуживает смертной казни. Этот герцог подает прошение, чтобы его величество строго судили его, дабы добиться справедливости. Это опять был тот подхалим. Однако герцог Цзянфэн тоже не терял времени даром. Он вскочил и закричал: «Что это значит, герцог Тиньшуй? Его величество сказал, что не будет далее настаивать на разрешении данного вопроса. Чего вы хотите добиться своим требованием?» Это была привычная картина в кругу 108 дворян. Ведь герцог Тиньшуй и Цзянфэн, герцог провинции Цзянхань, были печально известными конкурентами. Герцог Тиньшуй холодно рассмеялся: «Цзянфэн, разве не странно, что ваш сын оказался жив? Я подозреваю, что вы также были во все это вовлечены. Я подаю прошение, чтобы его величество тщательно это расследовал. И если я говорю правду, то клан Цзян должен быть уничтожен». Цзян Чэнь тихонько засмеялся, увидев, что его отец вот-вот взорвется, и пристально посмотрел на короля Лу и его дочь Джижа. Он небрежно сказал: «Ваше величество, уничтожить клан Цзян будет легко, но можно ли с такой же легкостью спасти жизнь ее высочества?» Выражение лица короля изменилось. «Что ты имеешь в виду, Цзян Чэнь?» «Ничего особенного, просто, когда я находился на грани жизни и смерти, мне показалось, что я слышал божественный голос, который передал мне множество знаний, часть из них касалась болезни принцессы. Подумав о ней и ее болезни, я решил продолжить жить, а также спасти принцессу. Если ваше величество думает, что я должен умереть, то, пожалуйста, прикажите опять избить меня до смерти». Цзян Чэнь был очень умен, и он знал, что сказать, чтобы кого-то заинтересовать. Его слова ударили точно в уязвимое место короля. Как правитель королевства, Дун Фанлу был тираном и параноиком, однако для его отцовского сердца не было никого дороже Джижа. Он соблазнился, услышав, что боги интересуются болезнью его дочери, ведь обряд проводился именно ради ее исцеления. Болезнь, которую не мог вылечить ни один эликсир и ни одно лекарство, была подвластна лишь богам. «Цзян Чэнь, ты уверен в том, что говоришь?» Хотя Дун Фанлу был королем, в тот момент он не мог не ощутить беспокойства. В конце концов, ранее именно он приказал до смерти избить этого парня. «Как бы я посмел лгать вашему величеству?» «Хорошо, Цзян Чэнь, все, что ты попросишь, будет тебе предоставлено. И если ты сможешь вылечить Джижа, то все сокровища и вся власть в королевстве будут принадлежать тебе». Теперь настала очередь Цзян Фэна нервничать. Он боялся, что из-за того, что Чэня избили, тот решил сыграть с королем в какую-то игру. Если это так, то впереди их ожидали большие проблемы. «Чэнь, твои познания в медицине невелики. Многие уважаемые врачи в королевской больнице пытались вылечить ее. Ты в этом уверен?» «Успокойся, отец. Даже не обладая обширными знаниями по медицине, я считаю, что здесь нет места ошибки, ведь тут присутствует божественное руководство». «Да, да, Цзян Чэнь, не стесняйся говорить то, что у тебя на уме. Тебе простят, если ты будешь неправ, но ты будешь вознагражден, если сможешь помочь», — поспешно заговорил Дун Фанлу. Награда для Цзян Чэня — это не имело значения. Он действительно собирался довести это дело до конца. А почести, слава и награды — все это прямой путь к смерти. Сегодня Цзян Чэнь решил вести себя как можно скромнее. Он понимал, что с этих пор максимальная скромность обеспечит ему безопасность, в то время как споры по поводу почести и наград приведут к вражде с королем, а также вызовут ревность других герцогов. Подумав, Цзян Чэнь произнес: «Ваш скромный слуга – преступник и не смеет права просить о каких-либо почестях. Ваш слуга выполнит свой долг без страха перед другими, только если ваше величество простит мои преступления». Герцоги, дружественные к Цзян Фэну, рассмеялись про себя, когда услышали слова Цзян Чэня. Этот пацан говорил еще более складно, чем его старик. Прощение преступлений король Лу мог даровать ему одним лишь словом. «Хорошо, поскольку мы разговариваем в присутствии дворян, то, Сим, я дарую тебе прощение всех твоих преступлений. С этого момента ты снова являешься наследником герцога Цзян Фэна со всеми титулами и полагающимися привилегиями. Если кто-либо вспомнит о твоих прошлых прегрешениях, ему придется иметь дело с королевской семьей». Слова короля были довольно великодушны. Он не только простил Цзян Чэня, но и запретил остальным вспоминать его преступления. Это означало, что семья Цзян могла больше не беспокоиться об этом в будущем. Цзян Чэнь ослепительно улыбнулся и произнес шокирующие слова: Фактически ее высочество не больна. Эти слова потрясли всех. Цзян Чэнь хотел умереть, он посмел сказать, что принцесса не больна после всей этой шумихи. Была бы она в таком состоянии, если бы не болела, король захотел врезать Цзян Чэню по лицу, но благоразумие заставило его сдержаться. Он должен был позволить ему закончить, даже если не сможет больше терпеть. Что за выражение на ваших лицах? Вы действительно хотите, чтобы принцесса была больна? Герцог Тиньшуй не мог больше сдерживаться. Младший Цзян, ты высмеиваешь короля, ты хочешь умереть. Цзян Чэнь задумчиво почесал нос и сказал: «Ваше Величество, я уже сказал, что получил божественное знание, чтобы пролить свет на болезнь принцессы. Кто-то может прогневать богов, если продолжит поднимать здесь шум». В любых других обстоятельствах король Лу был бы уверен, что Цзян Чэнь несет чушь. Однако он не мог позволить себе не верить ему сейчас. Во-первых, вопрос касался жизни его дочери. Во-вторых, ребенка до смерти избили тростью, а он оказался жив. Даже он не мог представить себе, что же это могло быть, если не божественное вмешательство. Он прекрасно знал о мастерстве тех, кто отвечал за проведение казней, как можно было выжить после встречи с ними. У Дун Фан Лу не было выбора, кроме как, основываясь на этих двух причинах, поверить Цзян Чэню. Он серьезно сказал: «Герцог Тиньшуй, вы свободны. Ваше Величество, эта крыса несет дикую чушь», — торопливо произнес герцог. «Отставить», — сердито сказал король. Герцог Тиньшуй покорно отступил назад, скрывшись в толпе. Несмотря на желание уничтожить семью Цзян, у него не хватало смелости лоб в лоб столкнуться с королем. «Ваше Величество, боги сердятся. Они не будут говорить, пока человек, который перебил их, трижды не ударит себя. Но герцог Тиньшуй – могущественный герцог, поэтому его это не должно будет затруднить. Кажется, все сводятся к вопросу лояльности герцога Тиньшуй королевству. Если бы это касалось меня, то я ударил бы себя 30 раз, а не каких-то жалких 3 раза». Как только Цзян Чэнь договорил, дворяне, стоявшие за королем, начали перешептываться. Некоторые считали это бредом, а остальные принимали за чистую монету. Естественно, это не им нужно было бить себя. Они были простыми наблюдателями, поэтому не чувствовали никакого давления. Они все уставились на герцога Тиньшуй. Люди, стоявшие около него, сознательно освободили пространство, чтобы тот оказался на переднем плане. Внезапно герцог почувствовал дуновение холодного ветерка. Сейчас он понимал, что ни один из его сторонников не был готов за него заступиться, будто весь мир отвернулся от него. Глава 4. Ударь себя. Многие дворяне присутствовали здесь лишь потому, что сопровождали герцога Тиньшуй, чтобы подлить масла в огонь. Они все желали уничтожения семьи Цзян. Но кто бы посмел сказать хоть слово в данной ситуации? Поддержка герцога Тиньшуй в данной ситуации означала вызов короне. Если бы они поспорили с королем, это бы значило, что они не хотят выздоровления принцессы. Толстяк Сюань также все понимал. Он всегда был тем, кто любил поднимать шумиху, и немедленно заговорил: «Герцог Тиньшуй, вы всегда говорили, что если вас расценивать как второго человека по верности королю, то никто не достоин стать номером один. Сейчас, когда настало время подтвердить ваши слова действием, вы оправдываетесь и избегаете каких-либо действий. Как это понимать?» «Герцог Тиньшуй, ранее вы довольно красноречиво высказали свое желание, касающееся уничтожения клана Цзян. Теперь вам всего лишь нужно трижды ударить себя по лбу, но вы отказываетесь сделать это». Цзян Чэнь не мог позволить себе упустить такую возможность, поэтому нанес еще один удар по своему врагу. Похоже, что так называемая верность, которой так бахвалился герцог, всего лишь шутка, рассказанная им, чтобы развеселить других. Лучше всего не сильно на него рассчитывать. Изначально герцог Тиньшуй прибыл, чтобы посмеяться над герцогом Цзян Фэном, но кто бы мог подумать, что вместо этого он сам станет целью насмешек. Однако герцог не был новичком в подобного рода политических играх, поэтому быстро нашел выход. Он спокойно проговорил: «Этот герцог даже не поморщился бы, если бы его величество приказал тому покончить с собой, не говоря уже о 3 ударах. Если бы это принесло пользу нашему государству, я бы с радостью взял часть груза с плеч его величества. Ченер, я с легкостью могу дать себе 3 пощечины, чтобы развеять опасения его величества, но что, если ты играешь с нами? И в самом деле, если этот парень просто шутит, значит, он обманывает не только дворян, но и короля». Голос Цзян Чэня похолодел. «Герцог Тяньшуй, вы можете оскорбить меня, но вы не посмеете порочить богов. Ваше Величество, этот человек уже не единожды усомнился в моих словах. Боги разгневаны, и я боюсь, что больше не смогу помочь с болезнью ее высочества». Дун Фанлу был потрясен этими словами. «Проклятый герцог, чего ты добиваешься? Если бы ты был настолько лояльным и патриотичным, как утверждаешь, то уже давно бы трижды ударил себя. Мне действительно придется приказать ему и стать королем, который запугивает своих подданных». Поскольку его мысли приняли такой оборот, король сердито поднял брови. Герцог Тяньшуй был экспертом в наблюдении за выражениями лица и провел много времени, изучая эмоции короля. Он знал, что тот был серьезно рассержен, и без каких-либо дальнейших разговоров ударил себя по лицу 8 раз. Каждый удар был тяжелым и эхом отдавался в помещении, поскольку герцог понимал, что чем сильнее он себя ударит, тем выше была вероятность успокоить гнев короля. Его лицо начало раздуваться и после серии ударов стало похоже на свиное рыло. После этого представления все взгляды сосредоточились на Цзянчине. Чень неторопливо произнес: «Вам было сказано ударить себя 3 раза, в чем смысл бить себя 8 раз? Бунтарский дух, вы недовольны решением богов, или же просто нелояльны короне? Ах, забудьте. Пусть и неохотно, но вы были прощены». Несмотря на то, что он не хотел больше касаться этого вопроса, нельзя было сказать то же самое о друзьях герцога Тяньшуй. Они сидели сложа руки, пока герцог бил себя, но после того, как все закончилось, не могли больше сдерживаться. Теперь уже можно было за него вступиться, его пощечины не могли быть напрасными, из толпы немедленно с криками выскочил человек. «Цзян Чень, сколько можно капризничать? Герцог уже ударил себя. Это будет добавлено к списку твоих преступлений, если ты сейчас же не объяснишься. Да, если ты ничего не сможешь сказать, то это будет значить, что ты ввел в заблуждение короля и дразнил дворян. В этом случае весь клан Цзян будет уничтожен». Эти ребята были определенно слеплены из одного теста, они даже предъявляли одни и те же требования, касающиеся уничтожения клана. С другой стороны, Цзян Чень лениво зевнул и небрежно произнес: «Ваше Величество, слова богов – священная вещь. Они не должны продолжать настаивать на уничтожении клана. Разве они не боятся угрозы здоровью принцессы? Если прогневают богов, они хотят, чтобы их семьи были уничтожены». Цзян Чень сделал несколько шагов вперед, вставая перед толпой и в праведном гневе читая им лекцию. «Все вы так суетитесь, но кого из вас действительно волнует болезнь принцессы? Тот, у кого есть священный долг вылечить принцессу, кем он становится в ваших глазах? Инструментом, с которым можно преследовать политических врагов и угнетать мягкосердечных. Герцог Тяньшуй, вы настаиваете на уничтожении моей семьи. Если бы мне не повезло, и я не выжил, как бы я донес это сообщение до короля? Ваша лояльность есть не что иное, как попытка принудить вашего короля пойти на крайние меры и лишить жизни принцессу. Все вы удивительны и очень влиятельны, но кто из вас сможет выйти вперед и сказать, что же на самом деле с принцессой? Вы сами не способны ответить на этот вопрос, поэтому только и можете, что завидовать тем, кому дарованы эти знания, при этом запрещая мне доставить сообщение богов. А за то, что я получил божественное знание, я был избит тростью. Думаете, мне было приятно? Если боги придут в бешенство, вы сможете справиться с последствиями? И последний вопрос. Что если боги действительно в ярости и потребуют уничтожения ваших семей, чтобы спасти ее высочество? Вы говорите о верности вассала, но готовы ли вы уничтожить свои кланы, чтобы помочь его величеству? Цзян Чень с огромным удовольствием закидал толпу вопросами, которые, словно град стрел, опустились на их головы. Он использовал свое красноречие, чтобы взять под контроль дворян. Они не могли подобрать слов и лишь в недоумении смотрели на него. Особенно страшным был тот последний вопрос, который заставил их всех содрогнуться от ужаса. Изначально они поддерживали герцога Тяньшуя и с готовностью пинали бы поверженного врага в лице клана Цзян. Но теперь они не могли найти в себе смелость, даже чтобы попытаться. А если бы этот парень действительно использовал глаз Божий как оправдание, чтобы убедить его величество уничтожить их семьи? Рассматривая безоговорочную любовь его величества к дочери, такое было вполне возможно. При виде побледневших лиц этих стариков в голове у Цзян Чиня осталась одна единственная мысль. Кто же знал, что ставить на место безнравственных стариков так приятно? Тем более, что эти старикашки думали, будто являлись кем-то лишь потому, что обладали некоторой властью и престижем. Хорошо, хорошо, молодой герцог Цзян, вы высказали свое мнение, и все поняли свои ошибки. Но остается главный вопрос, болезнь принцессы. Эту фразу произнес человек, представлявший, так называемую, третью сторону, чтобы немного разрядить обстановку. На самом деле третья сторона только прибыла и не сильно беспокоилась о том, что ситуация может выйти из-под контроля. Но конфликт не помог бы королю, и в душе тот сильно беспокоился по этому поводу. «Болезнь принцессы?» – удивленно переспросил Цзян Чэнь. «Кто сказал, что она больна? Разве раньше я не говорил, что принцесса не больна?» И вновь король Лу пристально уставился на Чэня, заставив побежать по его шее струйку холодного пота. Про себя он ворчал: «Проклятый ребенок, заканчивай побыстрее. Ваше Величество, у вашего слуги есть один вопрос. Когда ее высочество родилось, был ли это день солнечного затмения?» На губах Цзян Чэня появилась спокойная улыбка. Король был шокирован. Как он узнал? Он действительно услышал глаз Божий. В обществе считалось, что солнечное затмение – неудачное предзнаменование. Поэтому Дун Фан Лу всегда избегал этой темы. Не только ее высочество, но и когда родилась мать принцессы, скорее всего, тоже было солнечное затмение. Это явление продолжалось в течение 9 поколений, и в итоге был нарушен баланс инь-янь. Тело испытывало недостаток в янь, и на 9-е поколение родилось дитя с абсолютным инь. Когда Цзян Чэнь произнес абсолютный инь, у него стало тяжело на сердце. Это была его проблема в прошлой жизни, и даже его отец, небесный император, не смог от нее избавиться. Поэтому он чувствовал некое родство, понимая страдания, которые испытывала Джижа, и смог немедленно диагностировать источник проблемы. Но, кроме того, он видел в принцессе способ решить текущие проблемы семьи Цзян. Если бы он смог разобраться с этой проблемой, то не было бы это лучшим способом избавиться от своих прегрешений. Кто бы мог подумать, что Джижа родится с телом инь? Такое случалось в одном случае из сотни миллионов. Кто бы мог ожидать, что колесо сансары приведет Цзян Чэня к такому человеку и в этой жизни? Нужно отметить, это было довольно загадочно. За Джижа не ухаживали с самого рождения, и поэтому ее состояние было значительно хуже, чем его. Без небесного императора в роли отца, а также из-за недостатка луны и солнца, чтобы продлить ее жизнь, естественно, продолжительность ее жизни будет намного короче. Сейчас ей было 13, но все симптомы указывали на то, что она с трудом переживет свое 14-летие. Тело с абсолютным инь, перешептывались дворяне. Было очевидно, что никто прежде не слышал ни о чем подобном. Если бы Цзян Чэнь не говорил об этом с такой уверенностью, они бы уже осудили его, заклеймив лжецом. Королю понадобилось немного времени, чтобы избавиться от шока. Цзян Чэнь был, по крайней мере, прав относительно солнечного затмения. Джижа и ее мать, обе родились во время затмения. На данном этапе король был на его стороне. Казалось бы, младший Цзян действительно получил наставление богов и передал их сообщение. «Возможно ли, что мы убедили небеса в нашей искренности?» — взволнованно спросил король Лу. «Цзян Чэнь, действительно ли можно это вылечить? Сама по себе это не болезнь, а врожденный дефект. Если бы ее высочество не пыталось обучиться боевым искусствам или практиковаться со своей ци, то она бы с легкостью прожила 30 и даже 50 лет. Было неправильно заставлять ее обучаться, это ослабило и без того хрупкий баланс ци в ее организме. Поэтому, если сейчас не вмешаться, она с трудом доживет до 16. Этот диагноз был схож с тем, что говорили врачи. После этих слов практически не осталось сомнений, что Цзян Чэнь получил божественное руководство. Как еще он смог бы так подробно описать эту болезнь? Дун Фан Лу поспешно спросил. Без вмешательства, это значит, что еще есть способы ей помочь. Во-первых, это не болезнь, так что, естественно, методы существуют. Первым делом следует прекратить любую практику боевых искусств, а также прекратить принимать таблетки, улучшающие ток энергии по меридианам. Иначе, даже с божественным вмешательством, мы не сможем многого добиться за полгода. Эти слова заставили сердце короля биться сильнее. Он почувствовал, что чудом избежал смерти. Он всегда думал, что у Джижа слабое тело, поэтому серьезно подходил к ее обучению. Даже если бы она не добилась успехов, это все равно помогло бы укрепить ее. Но кто знал, что обучение влечет за собой столь фатальные последствия, а таблетки станут для нее смертельным ядом. Что нам делать потом? Выглядело так, будто король стал учеником, ищущим божественного знания. Простите мою прямоту, но в этой жизни принцесса никогда не сможет овладеть боевыми искусствами. Тело с абсолютным инь долго не проживет. Наиболее насущная проблема состоит в том, как продлить ее жизнь. Этот процесс будет долг, поскольку результаты проявятся не быстро. Если ваше величество доверяет его скромному слуге, то, пожалуйста, отдайте жизнь принцессы в мои руки. Если же нет, то отведите меня в темницу. Не следует так говорить, министр Цзян. Разговор с вами, будто бы свет просвещения, прорвавшийся через пелену облаков. Жизнь Джижи теперь в ваших руках. Независимо от того, что вы попросите, это будет вам предоставлено. Кроме того, вам будет дарован королевский медальон дракона. С его помощью, вы сможете свободно входить и выходить из дворца, а также вам не придется присмыкаться перед членами королевской семьи. Дун Фан Лу был правителем этой страны. Ни один обычный человек не мог сравниться с его великодушием и проницательностью. Недавно он требовал голову Цзян Чиня, а сейчас даровал ему королевский медальон. Теперь ему даже не нужно было кланяться своему правителю. Такой чести во дворце удостоились всего 3 человека. Герцог Тиньшуй желал провалиться под землю. Хотя король не специально потребовал от него потерять лицо, но такое щедрое вознаграждение, дарованное Цзян Чиню, было еще хуже, чем ударить герцога по лицу. Глава 5. Если я не смогу вылечить тебя, тогда я пойду с тобой. Что же означало получить медальон с выгравированным драконом от правителя королевства? Это означало, что Цзян Чень мог свободно входить во дворец и выходить из него. Если он сможет вылечить принцессу, то, несомненно, станет невероятно богат и получит благосклонность короля. Он сколь угодно долго сможет наслаждаться доброжелательностью короля. Кто тогда в королевстве посмеет не уважать его? Цзян Чень просто смирился с ситуацией, преклонил колено и принял медальон с гравировкой. Честно говоря, как сын небесного императора, он не мог заставить себя преклонить колени перед этим королем, но он также не мог отказаться от предмета, который даровал ему возможность не льстить королю. И, конечно же, согласно традициям, следовало произнести речь, приняв такого рода предмет. Он ударил себя в грудь и произнес: «Ваше Величество, ваш скромный слуга не будет давать пустых обещаний. Я только скажу, что если с ее высочеством случится какой-нибудь несчастный случай, связанный с моей некомпетентностью в ее лечении, то ваш слуга последует за ней в руки смерти». Существовало много красивых слов, с помощью которых можно было бы выразить свою преданность, но ни одно из них не было более прямым, чем слова, произнесенные Цзян Чинем: «Не могу вылечить, тогда умру вместе с ней». Это был жест, который затрагивал жизни всех членов семьи. Из всех дворян, кто еще обладал таким духом и преданностью? В тот момент даже сам Цзян Чень был заворожен своим выступлением. Работа, тронувшая даже сердце автора, как она могла не завоевать сердца других людей? Дворяне и чиновники, сопровождавшие короля, также были удивлены. Кто мог подумать, что у наследника Цзян будет такой дух? Каков отец, таков и сын. Тигр не породил бы щенка. Даже сторонники герцога Тиньшуй чувствовали, что, окажись они в такой ситуации, не смогли бы продемонстрировать подобной силы духа. Но выступление Цзян Чиня на этом не закончилось. Он продолжил: «Ваше Величество, у богов также есть еще распоряжение. Сегодняшние события должны остаться тайной, и ни одно слово, сказанное здесь, не должно быть обнародовано. Во-первых, это защитит богов от позора, а, во-вторых, сохранит репутацию вашего величества. Если бы все узнали, что произошло сегодня вечером, то это бы сильно навредило репутации короля. В конце концов, вид бьющего себя герцога уж точно не был событием, которое следовало бы запомнить. И, конечно же, важнее всего было не опозорить богов. Если бы кто-то открыл тайну и возмутил богов, которые, в свою очередь, могли обвинить в этом Джижа, то ситуация стала бы очень серьезной». Король незамедлительно приказал: «Ни одно слово, сказанное здесь сегодня, не должно подлежать обсуждению за пределами этой комнаты. Кто не подчинится, тот открыто бросит вызов королевской семье». Хорошо, что здесь не присутствовало много людей. Исключая герцога Цзян Фэна, тех, кто сопровождал короля, было около 6-7 человек. Все они не были новичками в политике, поэтому понимали, что король был предельно серьезен. Если бы появился хоть намек на сомнение, то их жизни оказались бы под угрозой. Конечно, их ситуация не была идеальной, ведь вместе с королем пострадала бы их репутация. Цзян Чен, от имени богов напугавший глупых дворян, как лиса, одолжившая свирепость тигра, в первую очередь вынужден был смириться с тем, что ему придется остаться в поле зрения придворных. Он не хотел, чтобы люди рассматривали его как чудо природы. Король был очень тронут и, схватив за руки Цзянфена, произнес редкие для него, но полные эмоций слова. «Герцог Цзянфен, ваша лояльность и верность вашего сына невероятны». Цзянфен мог лишь выдавить из себя улыбку. Его сын обладал храбростью, достаточной для двоих, и красиво разобрался с этой ситуацией. Если бы он поступил иначе, то создал бы ненужные проблемы. Все, что ему оставалось, это ворчать про себя. «Чертов пацан, теперь у тебя появилось немного времени. Тебе лучше не тратить его понапрасну. Хотя, ты все равно мой сын. Если что-то пойдет не так, твой отец примет все удары на себя, и неважно, как плохи будут дела». Цзянфен немного успокоился после эмоциональной встряски, которую ему устроило все то, что здесь произошло. Как говорится, пациент становится доктором для того же недуга. В прошлом Цзян Чэнь страдал от той же болезни, и поэтому провел немало исследований в этой области. Конечно, при нынешних обстоятельствах было более чем невозможно создать такую же пилюлю, что сделал его отец. Глупо будет даже думать об этом. Пилюля Солнца и Луны была лекарством, нарушающим законы природы и добавляющим употребившему ее дополнительные дни жизни. Даже небесный император исчерпал всю свою духовную энергию и пожертвовал несколькими годами жизни, чтобы успешно создать ее. К тому же, велика была вероятность, что в этом мире не было ни одного ингредиента, необходимого для ее создания. А даже если они и были, то не существовало никакого способа, которым кто-либо смог бы добыть ресурсы того уровня, которые использовал небесный император. Таким образом, создать пилюлю было невозможно, однако можно было сделать лекарство, схожее с ней по свойствам. Если бы оно смогло воссоздать хотя бы одну десятитысячную того эффекта, что давала пилюля Солнца и Луны, этого было бы более чем достаточно, чтобы продлить чью-то жизнь на сотню лет. В прошлом Цзян Чэнь принял пилюлю и жил миллионы лет. Он был бы практически бессмертным, способным прожить еще как минимум столько же, если бы не то бедствие. В случае Джижа, даже если бы небесный император вернулся с того света, не было никакого способа подарить ей миллионы лет жизни. Но помочь прожить еще 80 или 100 лет, этого Цзян Чэнь мог бы добиться многими способами. Однако Цзян Чэнь не намеревался делать это сразу же. Если бы он решил проблему Джижа, приложив минимальные усилия, то благодарность короля исчезла бы столь же быстро. Сердца и умы королей и императоров были переменчивы. Долгосрочное мирное сосуществование никогда не следовало за кратковременной признательностью. Цзян Чэню требовалось время, в течение которого он мог бы не беспокоиться о правителе королевства. Таким образом, он решил не торопиться и для начала стабилизировать обстановку. В конце концов, единственное, чего он мог бы добиться, это продление жизни принцессы. Таким способом он не только сможет выиграть дополнительное время, в котором нуждался, но также обеспечит себе полную безопасность. Любой, кто захотел бы создать проблемы личному врачу ее высочества, должен был сначала решить для себя, готов ли он встретиться лицом к лицу с гневом короля. Цзян Чэнь обсудил с посетителями некоторые детали, в итоге решив осмотреть принцессу через 3 дня. Только после этого люди разошлись, но затем к нему пробился Сюань со скорбным выражением лица. «Брат Чэнь, ты слишком жесток, ты должен был намекнуть своему брату. Та книга, которую я сжег, была последней в своем роде, а теперь она превратилась в пепел. Что же мне теперь делать долгими одинокими вечерами? А те 10 000 серебряных, они ведь были подлинными. Толстяк, ты смеешь говорить, что они были подлинными?» С улыбкой на губах Цзян Чэнь посмотрел на Сюаня. Толстяк засмеялся и почесал голову. «Я еще не выжил из ума. Это была подлинная продукция зала 9 преступных миров, и я потратил на нее целых 5 серебряных. Зал 9 преступных миров был уважаемым магазином, который специализировался на печати бумажных денег, которые затем сжигали в память об усопших. Лицо толстяка скривилось от боли, когда он вспомнил о тех 5 серебряных. Толстяк был довольно скупым, расставаться с деньгами из своего кармана было для него невыносимо. «Брат Чэнь, я могу вернуть тебе 10 000 серебряных прямо сейчас, но та книга действительно была последней. Вернуть прямо сейчас, а я и забыл, что ты их у меня занимал. Толстяк, так когда ты мне их вернешь?» Смеясь, спросил Цзян Чэнь. «А, брат Чэнь, а чем ты? Ты был настолько убедительным в роли мертвеца, что даже я поверил в это. Крича, убитый горем, я рыдал настолько сильно, что даже повредил себе барабанные перепонки. Теперь я не очень хорошо слышу. Но это не значит, что мне нужен врач. Брат Чень, я немного отдохну и вернусь, чтобы проведать тебя. Сюань уже выскользнул за дверь, прежде чем успел договорить последнюю фразу. Увидев, что Сюань сбежал, его спутники, перекинувшись парой слов с Цзян Чинем, последовали за ним. Когда все уехали, в зале остались только отец и сын. Цзян Фэн молча обнажил свой меч. Мелькнула вспышка, и гроб был разрублен на кучу деревянных фрагментов. «Может кто-нибудь убрать и сжечь это? Давайте очистим помещение». Цзян Фэн настолько обрадовался, что и словами не описать, ведь к нему вернулся сын, который, как он думал, был навсегда потерян. С другой стороны, Цзян Чень с улыбкой посмотрел на своего отца. «Отец, разве ты ни о чем не хочешь у меня спросить? Ха-ха-ха!» Сердечно рассмеялся Цзян Фэн и хлопнул сына по плечу. «Ты, мой сын, и я в любом случае столкнусь с последствиями твоих действий». Это заставило Цзян Ченя замолчать. Этому отцу серьезно не хватало принципов. Нужно отметить, что предыдущий владелец этого тела был тем еще мошенником. Если бы он погиб, то единственной фразой, написанной на эпитафии, было бы: «Здесь покоится дворянин, который делал что угодно, кроме своих обязанностей». Небольшие несчастные случаи происходили с ним каждые 3 дня, а крупные бедствия – каждые 5. Цзян Фэн уже забыл, сколько раз ему приходилось прибирать за сыном. Конечно, у ребенка были и свои положительные черты. По крайней мере, он был верным и немного надежным. Иначе у него не было бы товарищей, признавших его своим лидером. Кроме этого, было сложно сказать о Цзян Чине хоть что-то хорошее. Легче было найти иголку в стоге сена. А вот недостатки. Те были многочисленны и легко различимы. Для благородных детей было в порядке вещей иметь несколько недостатков. Но самый большой его минус заключался в нежелании учиться. Человек, который совершенно не ценил то, что имел, к такому выводу пришел Цзян Чень, рассортировав воспоминания предыдущего Ченя. Тот Чень был действительно безнадежен, безоговорочно поддерживающий старик, и не слишком большой потенциал. Он, как говорится, родился с золотой ложкой во рту. Среди своих товарищей в классе он был самым последним. Как наследники герцогств, они не могли поселиться в столице и должны были жить на своей территории. Сейчас правители и наследники собрались для участия в испытаниях затаившегося дракона. В Восточном королевстве было 108 герцогств, но правление герцогствами не было предначертано. Испытания, проходившие каждые 20 лет, были тестом, на котором выбирались достойные наследники. Только если наследник успешно прошел испытание дракона, ему позволяли сохранить право наследования территории. Если же он провалит их, то семья должна была прекратить свое правление, вернуть земли и отказаться от титула. Они бы стали всего лишь богатой семьей без власти и престижа. Если бы они потеряли свою силу, то, наиболее вероятно, семью ожидал бы крах. Как обезьяны разбегаются с падающего дерева, так и люди оставили бы семью, лишенную влияния. В конце концов, потеря герцогства означала, что семья лишится всех атрибутов власти и многих источников дохода. Семья должна была бы существовать на свои сбережения, а этого было недостаточно, чтобы прокормить армию подчиненных и охранников. Королевская семья также не позволила бы тем, кто потерял титул, процветать и становиться сильнее правящих герцогов. Испытания дракона были довольно длительными, иногда они продолжались больше 3 лет. По прошествии 3 лет в столице для наследников, успешно прошедших испытания, проводилась специальная церемония. Это означало, что власть в герцогстве была закреплена еще на следующие 20 лет. Через 20 лет представители следующего поколения также должны были принять участие в испытаниях затаившегося дракона. Цель испытаний заключалась во взращивании новых талантов, не прекращающих свое совершенствование. Если ты не смог пройти, то потерял титул. Таковы были правила выживания в этом мире. Просто, четко, жестоко, яростно.